звуки скоро будут спеты. Я там, где не слышно, где ты останется, только дрейфовать на волнах памяти. Кругом запустение и серые стены, люди болтаются, словно тени. Как здесь разглядеть, что там за черным камнем? Понурая голова, надежда уж не жива. Жизнь хмурого существа разбили дожди. Не склеить осколки, нет воли толка. Осталось недолго, ты только жди. Мертвый брюнет заходит в тупик. Мертвый брюнет выцвел лица овал, тяжкие руки в земле. Все песенки спеты, раскрыты секреты и похоронены в том феврале. Жизнь